Нед увидел, что по лицу Бэйба текут слезы. «Все это благодаря только вам», — сказал он. «Тьфу на это! Сколько уже? 9? Нет, 8,5 недель прошло, как ты впервые двинул в мою сторону пешку. И посмотри на себя. Посмотри, что ты способен учинить с этими 16 кусочками дешевой древесины. Знал ли ты когда-нибудь, что твой мозг может думать так глубоко и играть так подло? Знал? Знал? Скажи Бэйбу, что ты и сам себя изумил». «Бэйб, я и сам себя изумил», — сказал Нед. «Не понимаю, как мне это удалось? Поверить не могу. Просто не могу поверить. Это вы. Вы сделали меня таким». «Ничего я не делал. Ничего вообще. Только дал тебе ощутить силу твоего ума. Теперь в мире нет игрока, который смог бы назвать тебя любителем или молокососом. Великие тебя, конечно, побьют. Но опозориться за доской ты уже никогда не опозоришься, даже если проживешь с мое. И это требует пышного тоста и выпивки». Нед рассмеялся. «Может, свистнуть Рольфа, а? Ты думаешь, я шучу? Залезь в свой разум и вытяни оттуда свой любимый напиток. Что это? Ты такой же поклонник виски, как я? Или в Харроу тебе привили вкус к великим, глубоким винам Бордо? Или, быть может, тебя радует шепотливое шипение шампанского, напитка негодяев и уличных девок? Что до меня, я жажду маслянистой солености Банна Хепхайна, загадочного порождения солодов острова Айлей. Сейчас у меня в руке странно приземистая бутылка. Я подцепляю ногтями проволоку на горлышке. Эй! Что из сказанного мною тебя так огорчило?» С подбородка Неда на шахматную доску капали слезы. «Ничего, ничего. Просто, понимаете, я, если честно, так и не успел попробовать ни одного напитка. Больше всего я люблю, любил, просто выпить стакан холодного молока». Воспоминание об открывающем холодильник Оливере Дельфте мелькнуло в голове Неда, и горло его сжало рыдание. «Тссс!» — торопливо прошипел Бэйб. «Не позволяй никому видеть твое горе! Прости меня, Томас, правда прости! Я ведь не знал ничего! Все мой дурацкий язык! Нравится ему забредать, куда сам он захочет! Женщины говорили, что я могу соблазнить одними словами! Вот я порой и заигрываюсь в память о них!» «Это все, чем мне осталось тщеславиться в нашем доме разрушенных рассудков? И в вульгарной спешке моей я увлек тебя в места, которые ты не успел навестить? Но теперь пусть это тебя не заботит. Придет еще день, когда ты с удовольствием вернешься в них». «Нет, — с силой сказал Нед, — мне нельзя, абсолютно нельзя. В моем прошлом есть вещи, которых я пока толком не понимаю. А доктор Мало говорит, доктор Мало говорит. Пусть тебя утешает мысль, что он человек, способный сказать мат в 4 хода, если я не сильно ошибаюсь. Да, доктор Мало дерьма от меда не отличит. И не делай вид, будто это не так. У него душа из гноя и гнилое говно в голове. Он неудачник. И не подпускай даже близко к себе ни единого сказанного им слова. Он неудачник, — вздохнулся Нед. Кто же тогда мы? Мы-то тогда кто такие? Это нам придется решать для себя самим, Томас. Ну вот, Рольф топает. Давай-ка запузырь в твой носовой платок великанский чих, как если бы в нос тебе запорхнула пылинка из тех, что витают здесь в солнечном свете. Последним, что Нед сказал Бэйбу тем временем, было: «Вы научите меня, Бэйб, всему, что знаете, как научили играть в шахматы, всему, чему можете, науке, поэзии, философии, истории и географии, музыке, искусству, математике, ладно? Вы знаете так много, а я так мало. Я должен был поступить в Оксфорд, но...» «Что ж, по крайней мере, от этого тебя избавили», — ответил Бэйб. «Так что надежда еще осталась. Да, я стану учить тебя, Томас. Мы пройдем широкой стезей философии, как прошли узкой стезей шахмат. И кто знает, что узнаем мы о себе по дороге». Бэйб, которому дозволено было проводить в солнечной галерее или на лужайке столько времени, сколько он захочет, смотрел, как Неда уводит за стеклянные двери, и сам себе улыбался. Очаровательную в своем негодяйстве партию разыграл сегодня парнишка. Бэйб не то чтобы обладал комплексом бога, но мозг его, который он сумел сохранить столь изворотливым и живым, жаждал заняться чем-то, что-то лепить и создавать. Он всегда сознавал, что рожден учителем. Жизнь, полная действий и идеалов, не дала ему ничего, лишь привела сюда. Во внешнем мире Он настоящее свое призвание отринул, а теперь ему предлагался шанс искупить этот грех, под конец жизни посвятив себя великому делу. Не бедным, бесправным, порабощенным, угнетенным массам, но жизни, разума и силе человеческой воли. Перед тем, как на 2 месяца назад вошел в галерею, Бэйб почти уже готов был перестать цепляться за жизнь, сдать внутренние крепости, которые он так старательно строил и преданно обживал все эти годы. Нед о том не ведал, но игра в шахматы с ним стала для Бэйба спасением. Что бы они там ни творили с Недом, с Бэйбом сотворили намного больше. Мозг Бэйба представлял собой каприз Господа Бога, а Господь заслужил большего, чем просто смотреть, как каприз этот умирает вместе со стариком, в которого его поселили. Чудовищная, безупречная в своей полноте память Бэйба была даром, который, собственно, и заставил людей из разведки впервые обратить на него внимание. Однако без энергии, воли и цели память мало чего стоит. А Бэйб обладал и этими качествами тоже, причем в устрашающем избытке. Без них его мозг, сколь ни был он быстр и силен, ни за что не пережил бы жуткого режима наркотиков, одиночества и электрических конвульсий, которые ему приходилось сносить долгие годы.